Дилетантская озвучка. Коллективизация в Каталонии. Автор Августин Зухи. Перевод Арсений Кустов. Примечание переводчика. Перед вами краткое свидетельство уникального социального опыта коллективизации в революционной Каталонии. Автор этих строк, Августин Зухи, сноска 1, был в числе тех, кто отправился защищать свои идеалы и будущее от угрозы фашизма в революционную Испанию 1930-х годов. Этот перевод посвящается 1 мая и десятилетиям нашей борьбы против власти и угнетения за свободу, социализм и социальную справедливость. Отрывок из книги Августина Зухи «Ночь над Испанией». Коллективизация в Барселоне охватила сферы строительства, металлургии, коммунальных услуг, транспорта и медицинского обслуживания, пекарни, бойни, театры и кинотеатры, салоны красоты, гостиницы, пансионаты и так далее. Зарплаты были одинаковыми у всех. Оклады низкооплачиваемых рабочих были увеличены, а слишком высокие ставки зарплат, наоборот, были снижены. Переворот в промышленности произошел с потрясающей скоростью, и этот переворот без сомнения доказал, что современное производство может эффективно работать без акционеров и боссов из руководства. Наемные рабочие и служащие могут сами управлять сложным механизмом современной промышленности. Примеры этого бесконечны. Вот лишь некоторые из них. Коллективизация муниципального транспорта. Первой мерой в коллективизации трамвайных путей в Барселоне было увольнение директоров и марионеток компании, получавших слишком большие оклады. Экономия от этой меры была очень значительной. Кондуктор зарабатывал в среднем 250-350 в месяц, в то время как гендиректор, управляющий, получал 5000, и три его помощника, 4441, 2384 и 2050 соответственно. Суммы, оставшиеся после отмены этих должностей, пошли на повышение зарплаты низкооплачиваемых рабочих на 40-60%, средне- и высокооплачиваемых на 10-20%. Следующим шагом стало сокращение рабочего времени до 40 часов в неделю. Если бы не военная ситуация, оно было бы сокращено до 36 часов в неделю. Еще одно улучшение было сделано в области управления. До революции трамваи, автобусы и метро были в частной собственности отдельных компаний. Профсоюз решил объединить и переформатировать все без исключения виды перевозок в эффективную систему. Такое нововведение означало улучшение условий передвижения и несравнимо более качественное обслуживание в общественном транспорте. Плата за проезд была снижена с 15 до 10 сантимов, устанавливался бесплатный проезд для школьников и стариков, раненых ополченцев, пострадавших от производственной травмы на работе и инвалидов. Ремонтные мастерские работали в дополнительные смены для ремонта поврежденных и реконструкции старых транспортных средств. Так оказалось лучше для всех заинтересованных сторон. Лучшее обслуживание для населения, снижение тарифов, повышение зарплат и улучшение условий труда. Единственными недовольными были, конечно, инвесторы и их вечная прислуга – чиновники. Профсоюз транспортников и коммунальных рабочих стал коллективным транспортным товариществом. Социализация телефонной службы. Больше половины телефонных линий были уничтожены взрывами гранат во время боевых действий. Было необходимо восстановить и отремонтировать телефонную связь в городе. Не дожидаясь ничьих требований, рабочие восстановили нормальную телефонную связь в течение 3 дней. Тысячи новых линий были установлены в местных профсоюзах, центрах ополчения и районных комитетах. Закончив с этой важнейшей работой, на общем собрании членов профсоюза работники телефонной службы решили коллективизировать телефонную систему. Из своей среды рабочие выбрали комитет по управлению, Для этого каждый район выбрал своего ответственного руководителя. Абоненты заявили, что качество телефонной связи было выше при коллективном, чем при частном управлении. Как и на коллективизированном транспорте, оклад низкооплачиваемых рабочих сильно вырос. Коллективизация железных дорог. Каталонские железные дороги также были социализированы. Из-за недостатка снабжения технические улучшения не могли быть проведены сразу. С окончанием боевых действий железнодорожные операции возобновились уже под новым управлением профсоюза. Железные дороги работали нормально, без сбоев. Тарифы и ставки оставались прежними. Заработная плата низкооплачиваемых рабочих была существенно увеличена. Должности высшего руководства и бесполезных бюрократов были отменены. Очевидно, что коллективизация означала конец частных капиталистических корпораций. Акции, облигации и долги старой администрации были аннулированы. Железнодорожные ремонтные заводы в Барселоне производили также и бронетранспорт. Уже через неделю после возвращения на работу были собраны первые машины скорой помощи. Оборудование вызвало искренний восторг и похвалу медицинских работников. Теперь не было бюрократов, которые бы отдавали приказы. Рабочие сами выбрали себе технических специалистов и управляющих из своей среды. И эти достижения объясняются не стахановским соревнованием между коллегами по работе, а духом доброй воли и взаимопомощи, который вдохновлял рабочих. Коллективизация доков. За счет низкой зарплаты и плохих условий труда для докеров на набережной господствовали рэкетиры. С набережной несло взяточничеством, отбросами и воровством. Рэкетиры, судовые агенты, капитаны и портовые боссы – все они были в сговоре. Эти злоупотребления вызывали бесконечные забастовки, часто сопровождавшиеся насилием, направленным не только против работодателей, но и против всей системы в целом. После 19 июля, сноска 2, профсоюзы портовых рабочих и моряков избавились от рэкетиров и их агентов. Они решили работать с капитанами кораблей и компаниями напрямую, без посредников. Это привело к переходу всех работ в гавани в руки новообразованного коллектива работников порта. Так как контракты с иностранными судоходными компаниями и их агентами не могли быть отменены, профсоюзы плотно контролировали финансовые операции испанских агентов этих компаний. Эти изменения привели к значительному росту зарплат и улучшению условий труда для докеров. Была отменена фиксированная сумма с каждой тонны грузооборота, предоставлены защита от безработицы, болезней, несчастных случаев и другие права. Порт Барселоны был социализирован. Социализация газа, воды и электричества. Вода, газ и электроэнергия почти во всех испанских городах находились в частной собственности. Компания «Барселонский водоканал» и ее дочерняя компания «Любригадский водоканал» владели системами газа и водоснабжения во многих испанских городах. Это была гигантская корпорация с капитализацией 275 миллионов песет и со средней годовой прибылью более 11 миллионов песет. Финансисты уехали из страны до 19 июля, дожидаться итогов фашистской военной операции. Профсоюзы решили взять управление компаниями на себя и коллективизировать всю их собственность. Управленческие кадры были выбраны рабочими из своих рядов. При частном управлении рабочим было отказано в повышении заработной платы и других их требованиях. При коллективном управлении была установлена минимальная дневная заработная плата от 14 песет при 36-часовой рабочей неделе с равной зарплатой для женщин, пособием по болезни и старости. Позже, в связи с кризисом войны и нехваткой рабочей силы, рабочая неделя была увеличена до 40, а еще позже – до 48 часов. Сэкономленные средства, полученные в результате эффективного управления, а также отмены дивидендов с акций, прибылей, процентов по кредитам и тому подобного, были направлены на снижение тарифов на водоснабжение на 50%. Кроме того, профсоюзами был сделан вклад в антифашистский военный комитет на общую сумму свыше 100 тысяч песет, только в течение нескольких первых месяцев после 19 июля. Советы предприятий, управляющие и административные комитеты всех уровней действовали в соответствии с указаниями, которые открыто обсуждались и давались им всеми рабочими на общем собрании предприятия. Все люди на ответственных постах были строго подотчетны контролирующим комиссиям профсоюза. Только полностью трудоспособные, квалифицированные и проверенные работники считались достойными занимать ответственные посты. Было большой честью, если человеку было доверено нести ответственность за своих товарищей по профсоюзу. Коллективизация парикмахерских. Коллективизация охватила также и более мелкие фирмы. Небольшие фабрики, ремесленные, сервисные и ремонтные мастерские и другое. Часто ремесленники и владельцы мелких мастерских вместе со своими сотрудниками и помощниками вступали в профсоюз своей отрасли. Объединив свои усилия и ресурсы на товарищеской основе, мелкие предприятия могли провести крупные проекты и оказывать услуги в более широком масштабе. Независимые ремесленники со своими инструментами и мастерские также присоединялись к коллективам лавочников. Коллективизация парикмахерских является прекрасным примером того, как происходил переход от капитализма к социализму на предприятиях мелкого производства и сферы услуг. Парикмахеры Барселоны, Мадрида и других испанских городов добровольно и самостоятельно начали реорганизовывать свою отрасль. В Мадриде парикмахерские были коллективизированы еще до 19 июля. Целью коллективизации было стереть различия между владельцами мелких салонов и их помощниками. Парикмахерские не являются крупным бизнесом, но для испанских синдикалистов социализм и коллективизм не мог быть ограничен уничтожением только крупного капитализма. В реорганизации труда в соответствии с принципами свободы и сотрудничества есть место для всех. Даже самые маленькие предприятия, на которых работал один или несколько человек, могли участвовать в реорганизации общества. До 19 июля 1936 года насчитывалось 1100 парикмахерских салонов в Барселоне, большинство владельцев которых едва сводили концы с концами. В салонах посетителей часто ждали грязь и плохое обслуживание. 5000 помощников парикмахера были одними из самых низкооплачиваемых рабочих. Они зарабатывали около 40 песет в неделю. Для сравнения, строителям платили 60-80 песет. 40-часовая рабочая неделя и повышение заработной платы на 15%, которые были установлены после 19 июля, означали бы разорение для большинства парикмахерских. Поэтому владельцы и их помощники добровольно решили социализировать все свои салоны. Как это было сделано? Все салоны просто вступили в профсоюз. На общем собрании было принято решение закрыть все убыточные предприятия. Число салонов было решено сократить с 1100 до 235. Экономия за счет аренды, освещения и прочих расходов составила 135 тысяч песет в месяц. Эти 235 магазинов были переоснащены и обставлены со вкусом. За счет сэкономленных средств зарплата была увеличена на 40%. Каждый имел право на работу и каждый получал одинаковую заработную плату. Бывшие владельцы никак не пострадали от социализации. Они были трудоустроены и получали стабильный доход. Все вместе работали на равных условиях за равную плату. Различие между работодателями и работниками было стерто. Они стали равными участниками трудовых товариществ. Так выглядел социализм, построенный снизу вверх. Сноска 3. Коллективизация текстильной промышленности. Непростой задачей было коллективизировать и поставить на прочное основание отрасль, в которой занято почти четверть миллиона рабочих, с десятков фабрик, разбросанных по разным городам. Но в Барселоне синдикалистический профсоюз текстильщиков совершил этот подвиг в короткие сроки. Это был чрезвычайно значимый эксперимент. Диктатура боссов была свергнута, и уровень зарплаты, условия труда и производства стали устанавливаться самими работниками и избранными ими делегатами. Все избранные рабочими лица должны были выполнять указания членов профсоюза и докладывать обо всем людям напрямую, на заводских и профсоюзных собраниях. Коллективизация в текстильной промышленности раз и навсегда разрушила миф, что рабочие не в состоянии управлять крупным и сложно организованным производством. При создании коллектива отрасли был выбран управляющий комитет из 19 рядовых рабочих. Через 3 месяца комитет по управлению доложил рабочим о состоянии коллектива отрасли и о достигнутом прогрессе. После неудачи фашистского путча бывшие владельцы бежали за рубеж и прихватили с собой активы предприятий. Но избавившись от уплаты дивидендов и процентов по акциям, директоров с их высокими окладами и других ненужных издержек, трудовые коллективы смогли оплатить увеличение расходов на сырье. 2 новые машины для изготовления искусственного шелка были приобретены за границей. Необходимость в иностранной валюте успешно была покрыта за счет продажи готовой продукции за рубеж. На каждой фабрике был выбран управляющий комитет из наиболее способных работников. В зависимости от величины предприятия, в функции этих комитетов входили внутренняя организация фабрики, статистика, финансы, деловая переписка и контакты с другими предприятиями и обществом. Коллективизация принесла улучшение условий труда для рабочих. 60-часовая рабочая неделя на некоторых фабриках была сокращена до 40 часов. Ставки зарплат были установлены на более равном для всех уровне. Сверхурочная работа была отменена, а зарплата выросла с 68 до 75. Ставки заработной платы устанавливали сами рабочие на профсоюзных собраниях.